Глава 28. Ингвар Гурнисон. Письмо, упавшее на почтовый сервер Комма, оказалось автоматической рассылкой сервера виртуальных знакомств Афродита, того самого Скальтора. Сгенерированное эскином, оно сообщало VIP-клиенту о появлении на сервере 150 новых прелестниц, а также предлагало 10% скидку на пакет услуг под названием «Платиновый». Ознакомившись с прикрепленным к письму файлом, Жало почесал затылок. Бывшее начальство из МБ требовало выйти на связь, причем немедленно. Кинув взгляд на экран системы контроля выставочного комплекса, Ингвар в полголоса обложил трехэтажным матом Министерство безопасности, ОСО, ВКС, большую политику и десяток вполне конкретных фигур КПС, мешающих ему спокойно жить. А потом, свернув изображение экрана в трей, вбил в окно браузера адрес Афродиты. Заставка сервера знакомств появилась с 4-секундной задержкой. Видимо, с момента начала эксплуатации межсистемной связи комплексу Eagle еще не приходилось выполнять такого рода запросы. Однако изображение оказалось такого же качества, как если бы подключение осуществлялось с поверхности Кальтора. Задумчиво посмотрев на набившую оскомину голограмму, Гурнисон привычно потянулся было к сенсору активации полога, а потом грустно усмехнулся. Здесь, в кабинете выставочного комплекса, за ним не следили. А значит, и особой необходимости изображать болезненную склонность к вирту просто не было. Поэтому, дождавшись завершения процедуры идентификации, Жалоб принялся рассматривать новинки, не раскладывая кресло в горизонталь. Обнаружить нужный профайл удалось без особого труда. Он занимал строго определенное место на экране и выглядел одним из самых убогих. Однако стоило подвести курсор к голографии девушки с небольшой родинкой чуть выше правого соска и ярко-алой татуировкой под ключицами, как ее страничка развернулась в полноэкранный режим чуть ли не раньше, чем Ингвар подтвердил свой выбор. «Да, Шерика здорово торопили», – подумал Гурнисон, услышав имя очередной связной. «Повторяется». «Хочешь, я для тебя станцую?» Игриво улыбнувшись с экрана, поинтересовалась Бьянка. И, не дожидаясь реакции клиента, включила аудиовизуальную систему. «Почему нет?» – хмыкнул Ингвар. И с трудом удержался от того, чтобы не уйти в транс. Процедуру своего соблазнения Жало смотрел, прогуливаясь по кабинету. С помощью аналитиков Харитонова часть процесса обработки аудиовизуального ряда, ранее выполнявшаяся интерактивным блоком кресла, завязали на его ком, и теперь трансформация входящего потока данных происходила немножечко не так, как раньше. От Гурнисона уже не требовалось впадать в транс, заниматься виртом лежа или пользоваться программным обеспечением старого кома. А еще яйцеголовым удалось максимально обрезать поток данных, ведущих в обратную сторону, и обеспечить защиту Жала от возможной психокоррекции. Давать бывшему начальству Ингвара воздействовать на своего агента в режиме полного беспредела генерал не собирался. Естественно, изменение отношения клиента к себе любимой мимо девушки пройти не могло, и концовку танца она отработала без души. «Ты сегодня не в духе?» Замерев на краю виртуального помоста и с грустью, глядя на Ингвара, спросила она. «Или я танцую недостаточно хорошо?» «Устал», – вздохнул Гурнисон. «Да и настроения нет». «Жаль. Тогда, может, тебе стоит расслабиться? Если ты ляжешь в кресло, то я сделаю тебе потрясающий массаж. А еще у меня есть совершенно улетная программа ароматерапии. Представь, каких-то минут 20-25, и от твоей хандры не останется и следа. Ну что скажешь, попробуем?» «Спасибо за предложение. Давай как-нибудь в следующий раз, ладно?» «Хорошо», – девушка грустно улыбнулась. «Тогда я буду тебя ждать завтра вечером. Ты ведь придешь, правда?» Хамство оператора модели перешло всякие границы. И Жало, криво усмехнувшись, разорвал соединение с сервером. А уже потом злобно пробормотал. «Ничего, что я давно уволился! Ничего, что не обязан реагировать на ваши приказы!» Естественно, ответа на заданные вопросы он не получил. И, позлобствовав, минут 10 решил заняться делом. То есть просмотреть те данные, которые расшифровала криптографическая программа его комма. А заодно и понять, для чего он вдруг понадобился Министерству безопасности Конфедерации. Флайер генерала Харитонова упал на крышу выставочного комплекса в 2:30 ночи и, провисев у служебного входа чуть больше 10 секунд, свечкой ушел в зенит. Дождавшись, пока правая рука командующего ВС Лагоса доберется до лифта, Жало выключил экран системы контроля и придирчиво осмотрел свой кабинет, вышел в холл. «Доброй ночи, Ингвар. У меня минут 40 от силы. Уложимся?» На ходу, пожав протянутую руку, поинтересовался генерал. И, не дожидаясь ответа, быстрым шагом двинулся к кабинету. «Думаю, да, сэр». «Ну, отлично. Давай рассказывай, что у тебя приключилось». Пересказ текста письма и всех выводов, которые сделал Жало в процессе его анализа, занял минут 10. Все это время генерал задумчиво смотрел куда-то сквозь стену и молчал. Впрочем, стоило Ингвару добраться до конца, как на лице Харитонова появилась весьма своеобразная гримаса. «Да, пожалуй, с последним выводом ты слегка поторопился. Мне кажется, что попытка вернуть тебя в лоно МБ – чистой воды самодеятельность. То есть попытка твоего начальства прогнуться перед руководством КПС. Скорее всего, какой-нибудь особо предприимчивый начальник отдела, прошерстив базу данных агентуры МБ, сообразил, что на информации, на которой сидит один мой знакомый отставной агент, можно сделать неплохую карьеру». «Что, не согласен?» «Зря. Скажи, зачем Нюканину дублировать уже сделанное тебе предложение? Ведь послезавтра он будет тут, на Лагосе». «Вы меня не поняли, сэр», — хмуро пробормотал Гурнисон. «Проблема не в том, что меня пытаются вернуть обратно, а в том, что если завтра вечером куратор не получит от меня затребованный пакет данных, то информация о моей службе в МБ упадет на ком папы Джордана». «Они там у вас что, совсем с ума посходили?» – возмутился Харитонов. «Во-первых, сбор информации обо всех выставленных на торги лотах требует очень много времени. Во-вторых, вероятность того, что ты сумеешь найти выходы на информатора, способного поделиться с тобой данными о перспективных разработках в области генома человека, равна нулю. В-третьих, человек, который считает, что правая рука Джордана Стомпа в принципе может раздобыть эти данные, а также реальные ТТХ Беркутов и записи их эскинов за последние 3 месяца, клинический идиот. Поэтому-то я и высказал предложение, что приказ пришел сверху», перебил Харитонова Жало. «Мой бывший шеф профи, и додуматься до такой бредятины в принципе не в состоянии». «Ладно, не дергайся. Ничего страшного пока не произошло», усмехнулся генерал. «Придурок, возомнивший себя великим разведчиком, свое получит завтра же. Только это самое свое ему очень не понравится». «Вы не понимаете, сэр», представив себе реакцию большого начальства на Дезу, Гурнисон схватился за голову. «Как только выяснится, что информация левая, меня тут же сольют». «Не солью», — хмыкнул генерал. «У тебя будет возможность в этом убедиться завтра вечером, а с утра мы с тобой встретимся с господином Стомпом. Все равно 4-й день собираюсь, тем более, что без его помощи нам не обойтись». «Джордан? А как вас там по батюшке?» — удобно устроившись в кресле, спросил Харитонов. «Моего отца звали Беном, производная от Бенджамин. Кстати, к чему эти вводные вопросы? Вы же наверняка читали мое досье», — улыбнулся Стом. «И сложности с обращением тоже не нужны, язык сломаете». «Ну, это вряд ли. Скажите-ка, Джордан Бенджаминович, как вам нравится работать со мной и моими подчиненными?» «Ну, с вашими подчиненными я практически не общаюсь. А что касается сотрудничества с вами лично, то у меня нет слов», – искренне ответил папа Джордан. А потом, задумчиво посмотрев на Ингвара, поинтересовался: «Секундочку, вам что-то не понравилось в работе моих людей?» «Нет, никаких претензий», – приподняв перед собой ладони, усмехнулся генерал. «Просто мне интересно, вписался я в те понятия, которые вы исповедуете, или нет. Ведь говорят, что ключевое понятие, на которое обращают внимание в той среде, откуда вы вышли, это способность отвечать за свои слова». «Ну да, так и есть», – кивнул глава Galaxy Entertainment. «Сказал – сделай, не можешь сделать – не говори. Хороший принцип. Если бы он работал и во всех остальных слоях общества, то было бы очень неплохо. Неотвратимость наказания за свои поступки очень неплохо стимулирует тех, кому не хватает элементарной добросовестности. Генерал прикоснулся к сенсорной панели комма и, мотнув головой в сторону большого голоэкрана, жестом поинтересовался, можно ли скинуть на него сигнал. «Да, конечно. Можете пользоваться». Папа Джордан с интересом посмотрел на манипуляции генерала и, не дождавшись появления на экране какой-либо информации, добавил. «С добросовестностью у вас и ваших людей проблем нет». «Да, так и есть». Харитонов, откинувшись на спинку кресла, улыбнулся. «А скажите, как вы относитесь к силовым структурам Конфедерации?» «Ну, как вам сказать, Владимир Семенович? По роду своей прошлой деятельности я имел кое-какой опыт общения в основном с сотрудниками Министерств безопасности и юстиции, и слава богу. Если бы я перешел дорогу вашей бывшей конторе, то вряд ли бы сейчас сидел с вами за одним столом». «Не спорю», — ухмыльнулся Харитонов. «Ну и что вы мне можете сказать про МБМ и МЮ?» «Законников я не уважаю», — поморщился папа Джордан. «Да, я понимаю, что они тоже делают свою работу, но, в общем, не уважаю и все. Скользкие они какие-то. Безопасники совсем другое дело. Там такие волчары, закачаетесь, особенно в четверке. По большому счету, все время, пока мой бизнес граничил с криминалом, я ходил по лезвию ножа и периодически оглядывался, зная, что за моей спиной в любой момент может возникнуть один из этих зверюг». «Боялись?» – уточнил Харитонов. «Не совсем. Скорее, слегка опасался. По большому счету, мой бизнес лежал за гранью их интересов и еще уважал. Из всех противников, которые мне когда-либо встречались, эти были самыми серьезными». «Вы удивитесь, но мои аналитики оценили ваше отношение к безопасникам практически теми же словами», — усмехнулся Харитонов. «Только на первое место поставили слово «уважает». «У вас хорошие психологи, генерал», — улыбнулся Стомп. «А почему вас так интересует мое отношение к силовикам?» «Знаете, Джордан Бенджаминович, я действительно человек добросовестный и ничего не делаю спустя рукава. Последние несколько месяцев полторы сотни моих подчиненных занимались исключительно вами, вашим прошлым, настоящим и будущим, характером, привычками, склонностями и даже мечтами. Знаете, я очень добросовестно изучил получившийся труд и пришел к выводу, что вы человек достойный уважения. А значит, мое предложение о сотрудничестве, которое вы недавно приняли, надо дополнить еще одним предложением дружбы». «О как!» Джордан растерянно посмотрел на Ингвара и покраснел. «Ага», — совершенно серьезно кивнул Харитонов. «А дружба с камнем за пазухой — это профанация. Поэтому сегодня я бы хотел расставить кое-какие точки над «и» и заложить фундамент для нормальных дружеских отношений. Вы не против?» «Смеетесь?» Папа Джордан сглотнул подступивший к горлу комок и отрицательно замотал головой. «Тогда я бы хотел познакомить вас с человеком, который много лет контролировал бизнес вашей семьи и сделал все, чтобы вы не заходили за тот предел, за которым ваша деятельность могла бы вызвать недовольство силовых структур Конфедерации. Кстати, вы удивитесь, но я нисколько не кривлю душой. Как правило, реакция силовых структур на деятельность той или иной семьи зависит от личного отношения агента к объектам наблюдения. Не смотрите на дверь, за ней пусто. А голый экран я использую чуть позже. И только для того, чтобы показать вам кое-какие записи полетов небезызвестного вам подполковника Волкова». «Нет, Джордан Бенджаминович, в вашей коллекции этого ролика точно нет». В глазах папы Джордана мелькнула вспышка радости, а потом растерянность и удивление. Потом он покраснел и расхохотался. «Что, Ингви?» «Да, я», — кивнул Жало и, встав с места, представился. «Капитан запаса Министерства безопасности Конфедерации Игорь Гурин». «Бред! Не может быть! Хотя... Черт, но ты же... Тьфу, говорю же, волчары!» «Вы обратили внимание на слово «запаса»?» Дождавшись, пока папа Джордан перестанет метаться в кресле, спросил Харитонов. «А что это? Оно играло какую-то особую роль?» Мгновенно посерьезнее спросил глава Galaxy Entertainment. «Да, к Как только вы ушли из криминала, капитан Гурин уволился из МБ. И при этом не начал работать на ВС Лагоса», – улыбнулся генерал. «На мой взгляд, это дорогого стоит». «То есть?» «То есть все это время мне и моим людям приходилось контролировать работу двух человек, вашу и его». «И вы думаете, что я в это поверю?» «Уверен. И знаете почему?» «Почему?» «Потому что это не все новости, которые я хотел сегодня озвучить. Новость вторая. Кусочек информации с грифом для служебного пользования. Для связи между собой известные вам демоны используют некое биологическое устройство, которое позволяет общаться, минуя и известные вам коммы, и любое другое оборудование, что-то вроде телепатии. Не улыбайтесь, я не шучу. Так вот, с недавних пор мы начали имплантировать его отдельным недемонам, личностям, играющим довольно заметные роли в политическом противостоянии нашей системы и конфедерации. На днях принято решение подключить к этой сети и вас двоих. Молчите? Ха! Я так и знал. Ну что ж, тогда я перейду к новости номер три. Несколько часов назад кто-то из руководства МБ КПС пытался вынудить капитана Гурина вернуться из запаса и начать работать против правительства. Да-да, Джордан Бенджаминович. Не против семьи Стомп, а против Лагоса. Естественно, мне это очень не понравилось, и я решил принять кое-какие меры. Капитан, вы можете выполнить одну мою просьбу? Да, сэр, снова вскочив с кресла, ответил Ингвар. Тогда будьте любезны, сходите на крышу. С минуты на минуту туда сядет мой флайер. Заберете у моего адъютанта пакет и переоденетесь. Переодеваться желательно как можно ближе к апартаментам господина Стомпа. То, что вы являетесь офицером запаса МБ, никому, кроме нас двоих, знать не обязательно. Да, еще. Перед тем, как заняться своим внешним видом, выключите всю систему наблюдения за особняком. Есть, сэр. Гурнисон ошалело посмотрел на папу Джордана, и, не увидев в его глазах возражения, быстрым шагом вышел в коридор. Парадный мундир офицера Министерства безопасности КПС сел как влитой. И Ингвар, посмотрев на себя в зеркало, вдруг ощутил себя тем самым Игорем Гуриным, который с детства мечтал о захватывающих погонях, о штурме подпольных фабрик по выпуску наркотиков и о рукопашных схватках с серийными убийцами и душегубами. «Чертов принцев ВВСК!» – мелькнуло у него в голове. «Внедриться, выжить, сделать карьеру. А остальное – детские мечты». Тяжело вздохнув, он не сразу заставил себя оторваться от зеркала и выйти из уборной. Увы, последний раз он носил форму на выпускном балу Академии и забыл эти ощущения. Впрочем, справиться со своим настроением в итоге удалось без особого труда. И капитан, заставив себя снова стать жалом, уверенным шагом направился в гостиную. «Итак, капитан, усаживайтесь рядом с вашим работодателем. Берите вон ту коробочку и направьте ее на экран». За время отсутствия Ингвара генерал Харитонов передвинул свое кресло к дальней от гула экрана стене и теперь, закинув ногу на ногу, раздавал ценные указания. «Ролик, который вы сейчас увидите, секретный-пресекретный. Летные испытания нового «Беркута» в исполнении подполковника Виктора Волкова. В правом нижнем углу экрана телеметрия со шлема его стража. Все цифры и графики настоящие. Да и картинка стоит того, чтобы на нее посмотреть». «А в чем загвоздка?» Скользнув взглядом по мундиру Гурнисона и впившись взглядом в голый экран, чтобы не пропустить ни одного кадра своего любимого пилотажа, автоматически спросил папа Джордан. «Ну, как вам сказать? Во-первых, камера, на которую будет снимать картинку Ингвар, с легким брачком. То есть фиксировать телеметрию она будет, но с изъянами. В результате заинтересованным лицам придется проявить чудеса настойчивости, чтобы расшифровать те данные, которые мы не скрываем. Не дергайтесь, этой ерунды нам не жалко. Пусть люди помучаются, да, то есть порадуются. Во-вторых, в процессе просмотра вы будете обмениваться впечатлениями, а значит, на оптический датчик камеры будет попадать вот этот симпатичный зеркальный шкаф с моделями кречетов, беркутов и чего-то там еще. Зеркальные стенки – это отражение. В частности, капитанский мундир Ингвара Гурнисона. Хотите заранее убрать любые причины для шантажа? Нехидно ухмыльнулся Стом. И заставить их поломать голову, почему это Ингви не скрывает своего прошлого. Ну да, что-то вроде того. А в-третьих, для полного счастья, в самом конце фильма вон в том углу экрана появится интересная надпись. Маленькими-маленькими буковками. Для того, чтобы вы не заржали в самый неподходящий момент, процитирую ее прямо сейчас. Ну и куда вы, падлы, претесь? Это моя операция. А дальше красивый вензель, подписи, расшифровка имени и личный идентификационный номер весьма уважаемого в конфедерации человека. Чей номер, сэр? Не удержался Жало. Ну, конечно же, господина Сеппа Нюкканена, ухмыльнулся генерал. А по-вашему, я должен был упомянуть кого-то еще?